Страшное видение. Дописав письмо, Полина Андреевна посмотрела в окно и озабоченно нахмурилась. Небо, еще недавно ясное, сплошь залитое равнодушным лунным сиянием, меняло цвет. Северный ветер натягивал от горизонта к середине черный занавес облаков, укрывая ими бездонную звездную сферу. Нужно было спешить. Лисицына хотела оставить письмо владыке на столе, но вспомнила о любознательной прислуге. Подумала, да и спрятала листки в мешочек для вязания, висевший у нее на груди. Рассудила так: коли уж ее постигнет судьба Лагранжи или не приведи Господь Ленточкина с Бердичевским, здесь Полина Андреевна содрогнулась, письмо-то все равно никуда не денется, еще раньше к Преосвященному попадет. А если архиерею не суждено подняться с одра тяжкой болезни, — она горько вздохнула, — пускай полицейское начальство разбирается. Дальше действовала быстро. Накинула плащ с капюшоном, подхватила саквояж и вперед, в ночь. На набережной теперь было совсем пусто. В заколоченный павильон расследовательница попала безо всякой задержки. И вскоре по дорожке, что вела от Нового Арарата к постной косе, уже шагал, ежась под студеным ветром, худенький монашек в черном развивающемся подряснике. Небо темнело все стремительней. Как Пелагий не ускорял шаг, а глухой занавес подбирался к безмятежному лику ночного светила все ближе и ближе. В связи с неотвратимо надвигающимся мраком послушника тревожили два соображения. Не будет ли вылазка тщетной? Не передумает ли злоумышленник представлять Василиска? А если все же появится, не следовало ли прихватить с собой Лагранжев револьвер? Зачем ему без пользы лежать в саквояже меж железными ящиками? С ним на пустынном темном берегу было бы куда как спокойнее. «Глупости», — сказал себе Пелагий, — «не будет от оружия никакой пользы. Не стрелять же в живую душу ради спасения собственной жизни». И думать про револьвер монашек перестал. Теперь тревожился уже только из-за луны, которая укрылась-таки за тучу. Любой из ханаанских старожилов рассказал бы Пелагию, что при северном ветре луна обречена и уже нипочем не выглянет, разве что на несколько кратких мгновений, да и то не вчистую, а сквозь какое-нибудь неплотное облачко. Однако побеседовать с опытными людьми о прихотях синеозерской луны послушнику не довелось, и потому на серебристо-молочный свод он взирал все же с некоторой надеждой. У начала косы Пелагий согнулся в три погибели, прижимаясь к самой земле. Пристроился у большого камня и затих. Стал смотреть туда, где душегуб хитроумно укрыл свою скамейку. С каждой минутой ночь становилась все темнее. Сначала еще было видно поверхность озера, хмурившегося всеми своими морщинами на остервенелость северного ветра, но скоро отблески на воде погасли, и теперь близость большой воды угадывалась лишь по плеску, да свежему и сырому запаху, будто неподалеку разрезали небывалых размеров огурец. Монашек сидел, обхватив себя за плечи, и разочарованно вздыхал. Какой уж тут Василиск! Походи-ка по водам, если они не лежат гладко, а ерепенится, этак весь эффект пропадет. По-хорошему нужно было уходить, возвращаться в пансион, но Пелагий все что-то медлил, не решался. То ли от упрямства, то ли чутье подсказало, потому что, когда отрок совсем уж продрог и приготовился сдаться, была ему задолго терпение награда. В небесном занавесе обнаружилась прореха, отыскал-таки луна ветхое облачко и на несколько мигов осветил озеро. Тускло кое-как, но все же достаточно, чтобы взору наблюдателя открылось жуткое зрелище. Посредине широкого пролива, что отделял большой остров от малого, Пелагий увидел качающийся меж волн стручок лодки, а в ней стаймя черную фигуру в остром куколе. Фигура согнулась, подняла что-то светлое, мягкое и перевалила через борт. Послушник вскрикнул, ибо явственно разглядел две голые, тощие, безвольно болтнувшиеся ноги. Вода сомкнулась над телом, а в следующую секунду сомкнулась и небесная прореха. Пелагий сам не знал, не померечилась ли ему этакая чертовщина, и очень просто от темноты до неверного света. Но здесь в голову монашку пришла мысль, от которой он аж вскрикнул, подобрал края подрясника так, что забелели оборки дамских панталон, и рысцой побежал от берега вглубь острова. Пока бежал, бормотал слова сумбурной, наскоро составленной молитвы. «Избави, Боже, от зуб волчих и от муж крови, да воскреснет Бог, да расточатся в разе его, и добежат от лица его, ненавидящие его». Вот башмаки застучали по кирпичу мощеной дороги, но легче бежать не стало. Земля понемногу поднималась вверх, и чем дальше, тем круче. У края сосновой рощи, где начинались коровинские владения, бегущий перешел на шаг, ибо совсем выбился из сил. Окна домиков были темны, скорбные духом пациенты спали, не столько увидев, сколько угадав над плотной стеной кустов стеклянную кровлю оранжереи, Пелагий снова побежал. Ворвавшись внутрь, отчаянным срывающимся голосом крикнул: «Алексей Степанович! Алеша!» Тишина. Заметался меж пышных зарослей, вдыхая разинутым ртом дурманные тропические ароматы. «Алешенька, отзовись, это я, Пелагия!» Из угла потянуло холодом. Монашек повернул в ту сторону, вглядываясь во мрак. Сначала под ногами захрустели стеклянные осколки, а уж потом Пелагий разглядел огромную дыру, проломанную прямо в прозрачной стене оранжереи. Осел на землю, закрыл руками лицо. Ох, беда!